Глава третья. Два главные произведения графа Толстого, «Анну Каренину» и «Войну и мир», не только можно, но и должно друг другу равнять. Сравнивая их частности и отдавая при таком подробном рассмотрении преимущества то одному, то другому, необходимо признать, что сумма их достоинств одинакова. В «Войне и мире» задача возвышеннее и выбор благодарнее. Но по этой-то самой причине, что в «Анне Карениной» автор был больше предоставлен самому себе, и что ему здесь уже не помогало извне данное историческое величие событий, а надо было в пестроте мелькающих явлений современного потока избрать самому нечто и прикрепить это избранное долговечной мыслью, хочется этому автору Карениной отдать преимущество пред творцом народной эпопеи. Трагизма. Потрясающих сцен, разумеется, в «Войне и мире» больше. И сверх того, самый род трагизма лучше. В эпопее люди сражаются за отчизну, с обеих даже сторон, ибо французы вели наступательные войны для преобладания Франции, для выгод своей отчизны. В современном романе «Война охотников» в кавычках русских за Сербию является только вдали и, безусловно, осуждается автором. Есть два самоубийства – неудачное и удачное. И есть мысли о самоубийстве у Левина. Это несравненно мрачнее и даже пошлее. Но в этом уже виновен не граф Толстой, а современная жизнь. Это также дано извне, как даны были ему извне, для «Войны и мира», «Пожар Москвы» и «Бородинский бой». Трудно и написать большой, правдивый и занимательный роман из нынешней русской действительности, чтобы не было в нем хотя бы помыслов о самоубийстве. До того оно в жизни стало, к несчастью, обычно. Во всяком случае, уж и то великая заслуга «Войны и мира», что там трагизм трезвый, здоровый, неуродливый, как у стольких других писателей наших. Это не то, что у Достоевского. Трагизм каких-то ночлежных домов, домов терпимости и почти что Преображенской больницы. Трагизм «Войны и мира» полезен. Он располагает к военному героизму за родину. Трагизм Достоевского может, пожалуй, только разохотить каких-нибудь психопатов, живущих по плохим меблированным комнатам. И даже в «Анне Карениной» оба самоубийства, и Вронского, и Анны, тонут в таком обилии здоровья, силы, телесной красоты, блеска, мира и веселья, что они не могут слишком глубоко оскорбить сердце и вкус нормального читателя. В обоих романах неимоверная тонкость ума Толстого не смогла убить его здорового чувства или, скажем, чутья. Историческая, или точнее сказать, прямо политическая заслуга автора в «Войне и мире» огромная. Многие ли у нас думали о 12-м годе, когда он так великолепно и неизгладимо напомнил о нем? Весьма немногие. И несмотря на то, что граф довольно тенденциозно и теофилантропически порицает войну то сам, то устами доброго, но вечно растерянного Пьера, он все-таки до того правдивый художник, что читателю очень легко ни его самого, ни Пьера не послушаться и продолжать взирать на войну, как на одно из высших идеальных проявлений жизни на земле, несмотря на все частные бедствия, ею причиняемые. Бедствия постоянно, заметим, кстати, сопряженные для многих и с такими особыми радостями, которых мир не дает. А это в наш век еще далеко не излеченного помешательства на всеобщем утилитарном благоденствии великая политическая заслуга. Почему я предпочел выше слово «политическое» слово «историческая заслуга»? Сейчас скажу. Под выражением «историческая заслуга писателя» подразумевается скорее заслуга точности, верности изображения, чем заслуга сильного и полезного влияния. Вот почему. Насколько верно изображение эпохи в «Войне и мире» решить еще нелегко. Но легко признать, что это изображение оставляет в душе читателя глубокий патриотический след. При нашей же наклонности все что-то подозревать у самих себя, во всем у себя видеть худое и слабое прежде хорошего и сильного – самые внешние приемы графа Толстого. То до натяжки тонкие и придирчивые, то до грубости, я не скажу даже реальные, а реалистические и натуралистические, очень полезны. Будь написано немножко поидеальнее, попроще, пообщее, пожалуй, и не поверили бы. А когда видит русский читатель, что граф Толстой еще много повнимательнее и попридирчивее его, когда видит он, этот питомец гоголевского и полугоголевского периода, что у Льва Николаевича тот герой, настоящий герой, засопел, тот захлипал, тот завизжал, один герой оробел, другой синтриговал, третий прямо подлец, однако за родину гибнет, например, молодой Курагин. Когда замечает этот вечно колеблющийся русский чтец, что граф Толстой почти над всеми действующими лицами своими немножко и подсмеивается, кажется, над всеми, за исключением государя Александра Павловича, Андрея Болконского и злого Долохова почему-то, тогда и он, читатель, располагается уже и всему хорошему, высокому, идеальному больше верит. Русскому читателю нашего времени, особенно среднего положения в обществе, мало того реализма, который говорит: тот слаб, а тот коварен, один жесток, другой смешон, бестактен, жалок и так далее. Это еще, положим, реализм умеренный и правдивый. Мы все немощны и грешны. Но этого, я говорю, нам мало. Нам необходимо, чтобы кто-нибудь засопел носом и так далее. Нет нужды, что читатель сам вовсе не так уж часто в жизни замечает, что люди сопят, плюются в гневе и так далее. Но его корифеи уж так воспитали, что при бородавке он больше поверит благородству, при сопении больше будет сочувствовать любви и так далее. А если еще при этом кто-нибудь нервным движением налил себе рюмку водки, а потом не улыбнулся, а осклабился, то доверие будет полное. В моих глазах, готов каяться, все это огромный недостаток, общий больше или меньше всем русским повестям и романам, начиная от «Мертвых душ», тут оно еще на месте, и почти до «Чем люди живы» графа Толстого. Здесь, слава богу, уже ничего этого нет. Разве одни женские таланты? Евгения Тур, М. Повчок, Кохановская избавились от этого. И я помню, до чего я еще в 60-м году вздохнул свободнее, когда услыхал милую, музыкальную, благоухающую, хотя и либерально, тенденциозную речь М. Вовчка о том же, да не так. «Таков, Фелица, я развратен» в эстетике, но не могу, подобно Державину, сказать дальше. Но на меня весь свет похож. Напротив, кто виноват, я или лучшие наши писатели и публика, не знаю. Пусть буду я виноват в моих «дамских» в кавычках с этой стороны вкусах, но я не отказывался от них в течение 30 лет. Сноска 2. В «Отечественных записках» 61 года март старая моя статья о сочинении М. Вовчка в том же духе. Не откажусь, конечно, и теперь, но и граф Толстой все-таки прав, я это понимаю. Он прав двояко. Он прав потому, что чувствовал долго непобедимую потребность так, а не иначе наблюдать, так, а не иначе выражаться. Он не мог перейти к простому и чистому стилю последних народных рассказов, не насытившись предварительно всеми этими шишками и колючками натуральной школы, не превзойдя далеко других, например, Тургенева, даже и на этой почве грубоватой преизбыточности. Не отслуживши до пресыщения одному стилю, трудно, а, быть может, и невозможно художнику вступить на новый путь. Во-вторых, граф Толстой прав еще и потому, повторяю, что сознательно или бессознательно, но сослужил читателям патриотическую службу всеми этими мелкими внешними принижениями жизни. Они это любят и через это больше верят и высокому, и сильнее поражаются тем, что у него изящно.